Глава 7. 3 года тому назад он женился на молодой особе. Ее зовут Алиса. Стерва еще та. Сразу же уволила домработницу Катю. Женщину, которая проработала в доме у Ивана Алексеевича 15 лет. Такое часто случается, когда молодая сучка, пардон, жена, избавляется ото всех в доме, кто может ей помешать жить так, как ей хочется. «Любовники», — поняла Надя. «Да, вернее, один. Надеюсь, не водитель? А то было бы совсем уж скучно. Нет, не водитель. И не фитнес-тренер. Типа дизайнер, которому заказали перепланировку спальни. Я бы, может, ничего этого и не знал, если бы не Катя, которую с удовольствием взяли к себе на работу соседи, люди весьма уважаемые, артистическая семья. Понятное дело, что Катя, работая по соседству и чувствуя себя обиженной, не могла не наблюдать за тем, что происходит в доме Поливанова, человека, к которому она была привязана. Рассказывала мне время от времени кое-что, мы с ней перезванивались. А как он-то пошел на то, чтобы ее уволить? В смысле, как рука поднялась? Или он ею совсем не дорожил? Предполагаю, что он согласился уволить ее после того, как они с ней договорились. Вполне допускаю, что и работу он тоже ей нашел. Ничего не поняла. Да с этой Алисой Катя житья в доме не стала. Алиса придиралась к ней по всяким пустякам, просто выживала ее. Иван Алексеевич, думаю, все понял, и чтобы не устраивать в доме скандал, просто поговорил с Катей, и они решили, что ей все-таки лучше уйти. И не куда-нибудь, а в хорошую семью, к Чарышевым. Он что, так любил эту Алису, что выполнял все ее желания? Вероятно. Она очень красивая, умная. Вот сумела обольстить, приручить Поливанова. До встречи с ней он много лет жил один. Кто-то его познакомил с Алисой, но у них и закрутилось. Не думаю, что это на самом деле была сумасшедшая любовь. Просто какое-то разнообразие в жизни. Думаю, ему приятно было, вернувшись домой, видеть красивую молодую жену. Но в последнее время Иван Алексеевич много работал. Он почти не бывал в своем загородном доме, где жила Алиса. Часто оставался ночевать в московской квартире. Ему оттуда было удобнее добираться до своего офиса. Да и объект строительства находился в другой стороне Москвы. И пока он до него доедет, много времени потеряет. Так, что-то ты отвлекся. Как случилось, что ты взял его деньги? Он умер. И за сутки до похорон я приехала к ним домой. Как это ни странно, дверь мне открыла Катя. Думаю, Иван Алексеевич в свое время доверил ей запасные ключи от дома. Так, на всякий случай. Она впустила меня в дом и сказала, что Алиса пьет. По-черному. Что ее нельзя оставлять одну. Она может и дом спалить, или что-нибудь сделать. Она невменяемая. Я спросил, где она. Катя ответила, что где-то в доме. Что сначала выла у себя в спальне, потом заперлась в ванной комнате. Типа по супругу убивалась. А я подумала грешным делом, что она обрадовалась. Все-таки наследница. Или... Я пошел ее искать. Тоже не мог понять, почему она пьет и все такое. И нашел ее в комнате, где стоял гроб с Поливановым. Тут он замолчал, подозвал официантку и попросил принести водки. Я приоткрыл дверь. Продолжил он, выпив полную рюмку, и увидел такую картину. Словом, она хлестала по щекам труп своего мужа, представляешь? Била его, как если бы хотела причинить ему боль, словно он мог это почувствовать. Волосы его растрепались, грим размазался. Я бросился к ней, оттащил ее от гроба. Пытался выяснить, что случилось, за что она его так. Кинул с наследством. Утвердительно качнула головой Надя, потому что другой причины такого поведения, по ее мнению, быть просто не могло. Да, она промычала мне в пьяном угаре, что он все свое состояние оставил. «Ой, подожди, дай угадаю. Катя?» «Да, представь себе, Катя». Григорий выглядел удивленным. «Вот это поворот. А Катя-то об этом знала?» «Понятия не имею. Но даже если бы не знала, то все равно бы узнала в скором времени». И тут меня бес попутал. Вот в прямом смысле. Я не помню, как оказался в кабинете Поливанова. Поднялся на 2-й этаж, причем быстро, просто взлетел, понимая, что Алиса за мной все равно не успеет. Я знал про сейф, в котором Иван Алексеевич хранил деньги. Знал и код. Просто случайно подсмотрел. И я решил, что деньги могут еще находиться там. И это мой шанс. Если не я, то Алиса их заберет. С Катей все ясно. Она становится наследницей огромного состояния. Всего, что ей завещал Поливанов. Ей хватит на несколько жизней. К тому же могли найтись и другие нечистые на руку люди, которые взломали бы сейф. Мало ли кто мог бы воспользоваться ситуацией, оказавшись в доме такого богатого человека. Словом, я открыл сейф, увидел там все эти деньги, и у меня просто голова закружилась. Как говорится, крышу сорвало. Я рванул занавеску, положил на ковер, завернул в нее все эти пачки и выбросил из окна. Затем вышел с черного хода, что ведет в сад. И где я точно это знал, нет видеокамер. Поднял этот узел, донес до ограды и подбросил вверх, надеясь, что он улетит в кусты, в лес. Но деньги не долетели, упали к моим ногам. Тогда я подбросил еще раз и еще. Наконец мне удалось закинуть их за ограду, и после этого я вернулся в дом. Пришел на кухню, где Катя варила суп, как сейчас помню. Она накормила меня, мы выпили с ней, помянули Ивана Алексеевича. А я смотрел на нее и не знал, рассказать ей о том, что она может теперь больше никогда и никому не варить супы, что она теперь богатая женщина. Думаю, что она тогда уже все знала, поэтому и вернулась в дом. Что она уже не боялась Алису, в любой момент могла вызвать полицию, если бы та вдруг набросилась на нее. Словом, я не знаю, что было с ними потом, был ли скандал. Я, сгорая от стыда, сказал, что приеду на похороны завтра, и мы с Катей тепло распрощались. Но когда я на следующий день... Деньги взял, конечно, — перебила его Надя. В занавески которые. Григорий налил себе еще водки, выпил. А ты как думаешь? Хорошо. Что было дальше? Тебя кто-то заподозрил? Думаешь, тебя кто-то мог увидеть, как ты подкидывал узел с деньгами? Я приехал на следующий день на похороны. Людей, что пришли проститься с Иваном Алексеевичем, было очень много, ну просто очень. Приехали его друзья и коллеги, все его подчиненные. Весь первый этаж огромного особняка был забит людьми. Алиса сидела возле гроба во всем черном. Лицо ее было опухшим, скорее всего, не от слез, а от выпивки. Рядом с ней сидел, поддерживая ее, Валера, любовник-дизайнер. А вот Кати нигде не было. «Думаешь, она ее убила?» «Ничего не знаю». «Постой. Но если ты был его адвокатом, то почему первым не узнал о завещании?» «Да у него, кроме меня, были еще адвокаты. Я занимался его арбитражными делами. Кто-то личными, семейными, типа брачного контракта и все такое. Я на самом деле не был в курсе этого завещания». «Ты сказал брачный контракт? Что, был такой?» «Говорю же, не знаю». Я поговорил, конечно, со своим коллегой, адвокатом, и тот шепнул мне, что Поливанов оставил все Масленниковой. Масленникова — это Катя. Вернее, почти все. Что однушка в Митино отойдет все-таки Алисе, плюс машина. Значит, кое-что он ей все-таки оставил. Однушку. Чтобы ты оценила масштаб имущества, скажу, что квартир на Поливанове 6, и это только в Москве. Плюс недвижимость в других городах, ну и за границей. Плюс строительная фирма, 2 цементных завода, 2 кирпичных. Кроме того, завод по производству дорогой черепицы. Что же это он так с ней поступил, со своей женой? Узнал о ее изменах? Уверен. А детей у него нет? В том-то и дело, что нет. Слушай, Надя, опьянев, предположила самое худшее. Так может, она со своим дизайнером и убила Поливанова? Насколько мне известно, он умер своей смертью. Но сама знаешь, или просто слышала, что существуют такие препараты, которые могут заставить больное сердце остановиться раньше положенного срока. Или же яды, которые трудно обнаружить в крови и симптомы отравления от которых схожи с сердечной болезнью. Но если бы эксперты обнаружили в крови яд или какое-нибудь лекарство, которое вызвало сердечный приступ, то Алису давно бы арестовали. Надя хихикнула, подумав о том, что как-то спокойнее жить, когда ты в долгах. Меньше риска быть отравленной, убитой. Да уж. Ну и историю ты мне рассказал. И что теперь-то? Насколько опасно то, что ты сделал, натворил? Если я проворонил какую-нибудь видеокамеру на заднем дворе дома, и меня увидели, когда я с узлом бежал к забору, то дела мои плохи. Если же нет, то мне и бояться нечего. А как узнать? Да никак уже. Поздно. Но у тебя же в Москве остались друзья, коллеги, я не знаю, адвокаты или следователи. Они не могли бы проинформировать тебя, что там сейчас происходит? Завели ли на тебя уголовное дело? Разыскивают ли тебя? И как ты себе это представляешь? Я позвоню своему знакомому следователю или пусть адвокату. Расскажу ему, что украл кучу денег, и спрошу, не ищут ли меня. Я не про знакомого говорю, а про друга. Настоящего друга, понимаешь? Которому можно довериться и отстегнуть ему часть денег за молчание. Ты наивная дурочка, поняла? Запомни раз и навсегда. Верить никому нельзя. Да-да, конечно, поняла. Особенно тебе. Но я же тебе сначала поверила, а ты продолжаешь сочинять какие-то небылицы. Путаешь меня. Путаешь и пугаешь. Вот. Сейчас напоила, рассказываешь о том, что ты украл деньги у покойника. А что, если ты и сейчас мне врешь? Выдумал какого-то миллионера Поливанова со стервой женой. Открой интернет и сама почитай. Да я-то почитаю. Но как узнать, у него ты украл деньги или нет? Хорошо, тогда не верь. И вообще, можешь хоть сейчас вернуться в свой Михайловск. Прийти к жениху и извиниться перед ним. И пусть он расплачивается с твоими кредиторами, выкупает твою квартиру. И будете вы жить с ним долго и счастливо. А каждую ночь он будет... Хватит! Нахмурилась она, представляя себе все то, что он сказал. Ее замутило. Ты тоже мне кое-что пообещал, но пока что ничего не сделал. Сказал, что отправишь деньги, заплатишь по долгам. Я передумал. Надя вмиг протрезвела. Выпрямилась на стуле. Вот дура! Что она наделала? И как теперь выбраться из всего этого? Да ей бежать надо, и как можно скорее. Так, я пошла. Она поднялась, но ноги почему-то не слушались ее, и она снова рухнула на стул. Ты куда? Я же не отказываюсь платить. Ты неправильно меня поняла. Я что, глухая? Ты только что сказал мне, что передумал. Да, я считаю, что не надо светиться в банках. Все эти переводы. Надо быть осторожнее. Думаю, я сам вернусь в Михайловск и обойду всех твоих знакомых. Отдам им деньги и возьму расписки. Потом пойду в банк, где у тебя оформлена ипотека, и закрою твой долг. Правда, должен сразу предупредить, что никакой финансовой информации мне не скажут, включая остаток долга. Это я, к примеру. И твои данные. И сделать частично досрочное или полное погашение я тоже не смогу. Но главное, что ты ничего не будешь должна банку, и когда захочешь, вернешься в свой Михайловск и все оформишь надлежащим образом. Я помогу тебе в этом, если ты, конечно, до этого не бросишь меня». Она не знала, как отреагировать на его слова. Но все было странно, неестественно. Обычно бросали ее, а тут этот роскошный мужчина боится, что бросит его. Это как же его припекло, и как же ему сейчас страшно, если он вцепился в нее и боится отпустить. И все эти страхи связаны с тем преступлением, что он совершил, не иначе. Надя подняла голову к лепному потолку, увидела медленно спускающегося на тонкой паутинке паучка, который еще немного и опустится в тарелку, и усмехнулась. Вообще-то она хотела обратиться мысленно к маме, спросить ее, правильно ли она сделала, что связалась с незнакомым ей парнем. Но потом решила, что это совсем уж как-то стыдно. Обращаться к маме, глядя на грязноватый потолок убогого ресторана, где она вот уже часа два как пьет шампанское, купленное, кстати, на украденные деньги, заедая его икрой, вкуса которого не понимает, и думает о том, поцелует ли ее Григорий, когда они вернутся в гостиницу, или нет. Скорее всего, мама покрутила бы пальцем у виска, мол, ты что, дочка, спятила? Ты куда влипла? Хочешь в тюрьму? Но что теперь об этом думать, когда все уже случилось? И из двух зол она выбрала, как она тогда посчитала, меньшее. Предпочла путешествие в Петербург с красивым парнем, браку со старым скупщиком. Мама, а где гарантии, что Семен не обманул бы меня? Почему я должна была поверить именно ему? А вдруг он какой-нибудь извращенец или просто негодяй? Он мог оказаться скупым, жестоким, эгоистичным. Я же его совсем не знаю. «Так ты вернешься в Михайловск?» «Ну да. Заодно узнаю, что там случилось с той женщиной, Наташей. Ух, вот еще проблема. Она не то что забыла про нее. Просто так много всего произошло, что все ее мысли и чувства теперь работали совершенно в другом направлении. В сущности, оно и правильно. Будь она виновата, то наверняка только об этой смерти бы и думала. А так? Все окружение убеждало ее в том, что Наташа отравилась до того, как пришла на поминки. Выпила какую-нибудь гадость или подобрала на помойке несвежую пищу, да и траванулась. «Ладно, хорошо. Поезжай». Она вдруг поймала себя на том, что ей даже хочется побыть какое-то время совсем одной. Обо всем хорошенько подумать, прийти в себя. Пусть едет, конечно. К тому же эта поездка окончательно расставит все по своим местам. Ведь если он вернется с расписками и банковскими чеками, доказательствами того, что он расплатился с ее долгами, то, возможно, она окончательно успокоится хотя бы на этот счет. Да, опасность того, что его ищут, останется. Зато она будет уверена в том, что он действительно неравнодушен к ней, и он станет, пожалуй, единственным мужчиной в ее жизни, который реально помог ей, пусть даже при помощи краденных денег. Значит, он питает к ней какие-то чувства. Ведь другой на его месте мог бы просто забрать из-под ее кровати сумку с деньгами и отправиться куда угодно без нее. Не такая уж она и красавица. Хотя нет, конечно, она красивая. Ей многие об этом говорили. Другое дело, что она в последнее время совсем перестала следить за собой. Да и одеваться стало хуже некуда. Забыла дорогу в парикмахерский салон, покупала себе на рынке самую дешевую косметику, запустила ногти на руках и ногах. Да вообще себя запустила. И это удивительно, что Григорий, московский адвокат, если он, конечно, снова не обманул ее, избалованный женщинами, обратил внимание на нее. Да еще и при таких обстоятельствах. И вдруг она почувствовала, как на лбу ее выступила испарина. «Гриша!» Она не знала, как ему это сказать. Она часто задышала, на нее накатила волна дурноты. «Что случилось?» «Когда Наташа умерла, ты же помнишь, Семен вызвал полицию, скорую помощь, приехала группа экспертов, они же осматривали квартиру, брали на экспертизу остатки еды и водки, часа три работала группа. И в это время сумка с деньгами лежала у меня в спальне под кроватью». Григорий поджал губы. Так делают, когда чувствуют свою вину или досаду. Он смотрел на нее с минуту, не проронив ни звука. «То есть, когда ты понял, что вот сейчас приедет полиция, ты решил просто подставить меня? Подсунул мне краденые деньги и улизнул? А потом, словно для того, чтобы проверить, не загребли ли меня в ментовку за эти деньги и вообще узнать, что с ними стало, на месте ли они, заявился ко мне ночью, типа герой, пришел спасать меня от домогательств жениха? Что я сделала тебе плохого? Что?» Он по-прежнему молчал, глядя на нее. Вероятно, ему и нечего было сказать. «Григорий, почему ты не взял деньги с собой?» «Да как бы я взял сумку у всех на глазах? Ведь твой Семен запер квартиру, ты не знала? Все ждали появления полиции и скорой помощи. И далеко не все, кто там находился в момент смерти Наташи, все это время сидели на своих местах, в столовой. Некоторые разбрелись по квартире, курили, разговаривали. Семен твой никого не выпустил. Он вообще, надо ему отдать должное, повел себя очень даже достойно. Все сделал, чтобы взять на себя эти хлопоты. Пока ты в каком-то оцепенении сидела за столом и была вообще никакая. Несколько человек, женщин, зашли в твою спальню, расположились на кровати, а одна и вовсе прилегла. Переела. Все держались за животы. Потом еще одна забралась на кровать, типа села, устроившись на твоих подушках. Мужчина какой-то зашел. Сел на пуф перед зеркалом и вертел в руках твои пузырьки, баночки с кремами. Все были далеко не трезвые и, тем не менее, то и дело возвращались к столу, чтобы еще выпить. Правда, откупоривали найденные на кухне новые бутылки. Представь, как они набрались, что не побоялись даже пить водку, от которой могла умереть та женщина. Они не воспринимали всерьез ее смерть. Для них она была обречена с того самого дня, когда стала зависимой, алкоголичкой. Надя слушала его и представляла себе всю эту картину. А ведь он был прав. На самом деле в спальне были люди. И как он мог в их присутствии заглянуть под кровать и забрать сумку? А следователь? Что это вообще за следователь такой, который не мог как следует осмотреть квартиру? Хотя из чего бы это ему заглядывать под кровать? Не обыск же был. Для следователя важны были люди, свидетели или убийца. Но и он поддался общему настроению и тоже воспринимал смерть бомжихи как несчастный случай, но никак не убийство. Да кому она была нужна, эта потерянная для общества женщина? Девушка закрыла глаза, пытаясь вспомнить все то, что происходило вокруг нее после того, как Наташа рухнула под стол. Но вместо этого вспомнила другое. «У вас глаза очень красивые и ресницы длинные. Так и хочется их поцеловать». «Послушай, ты вел себя по-идиотски на поминках. Противоестественно. Ты знаешь об этом?» «В смысле?» «Клеился ко мне». «Что же в этом противоестественного?» «А потом, после того, как ты сказал мне что-то про ресницы и поцелуи, ты исчез. Тебя не было, когда приехали скорая помощь и полиция. Слышишь, не было. Ты сбежал». «Ничего подобного. Я выходил в подъезд покурить». Я же не знал, что потом все начнут курить прямо в квартире. Неправда. Многие курили во время обеда, некоторые даже за столом, кто-то еще замечания делал. Как она жалела, что была такая невнимательная. Для нее тогда главным было всех встретить и накормить. Ну и нервничала она, конечно, страшно из-за такой несвоевременной и скоропалительной помолвки. Да ее трясло, когда она думала о том, как может измениться ее жизнь. «Надя, ты что, серьезно полагаешь, что я вот так просто бы оставил в чужой квартире сумку с деньгами и сбежал? Скажи, я похож на сумасшедшего? К тому же, даже если предположить, что у тебя обнаружились бы деньги, и что? Ты девушка умная, сразу нашлась бы, что сказать. Мол, твой жених решил помочь тебе с ипотекой. Да, это твои деньги, и что такого?» «Дурак», — насупилась она. «Я в жизни ничего чужого не брала. Конечно, я сказала бы, что это не моя сумка. И тогда бы ее забрали, понял? Причем, скорее всего, без понятых. Вот просто взяли и все. Прикарманили». «Наконец-то ты сказала разумную вещь», — воскликнул Григорий. «Браво! Теперь поняла, почему я забрал эти деньги? Да, я поступил как бы нехорошо, но украл же. Но если бы не я, то это сделали бы под шумок менты или следователь. А так мы с тобой сделаем доброе дело. Решим хотя бы твои проблемы. Считай, что я пустил их на благотворительность. Как ты понимаешь, я особо в деньгах не нуждаюсь. У меня все есть, что нужно. И квартира, и машина». Он вздохнул, и Надя улыбнулась. Да все она прекрасно понимала. И неизвестно еще, как поступила бы она сама, если бы оказалась в похожей ситуации, когда знаешь код, а тут вот прямо перед носом сейф, набитый деньгами человека, которого уже нет в живых. Что, она прямо била по лицу труп мужа? Да. Думаю, это и спровоцировало меня на это. Но ничего святого в человеке нет. Совсем. А каким человеком был этот Поливанов? Да нормальным. Хотя в 90-е, думаю, ничем не гнушался, чтобы сколотить капитал. Слышал, что все, что плохо лежало, прибирал к рукам. Ты понимаешь, о чем я, да? Лично не сталкивалась, но сериалы регулярно смотрю. Имею представление. Человек слаб. Она усмехнулась. Ее отпустило. Как-то успокоилась. Даже аппетит появился. И она набросилась на остывший стейк.